Глава 16. «Решила сбежать?» «Решила пойти спать», — в тон ответила, понимая, что он, как и я, довольно агрессивен. Не хотелось иначе называть. Раздражены, взвинчены. «Что не так? Скажи!» Тоже мне психолог нашелся. «Знаешь, Сергей, я так подумала, что это была плохая затея жить вместе, и нам нужно разойтись». «Это почему?» «Да потому. Я могу снять квартиру, если спортивный центр выдаст мне аванс». «Нет, пока не будет такой возможности. Ты же понимаешь, какая сейчас ситуация». «Тогда нужно купить кровать или диван». Предложила, но уже по глазам видела отказ. «Думаешь, поможет?» — с усмешкой произнес Орлов, притягивая к себе, чего опасалась, но невероятно хотела. «Боишься своих желаний?» «Я не боюсь. Просто они не нужны и не с тобой». «Чем я так плох?» — спросил, перехватывая за талию, второй прикасаясь к бедру. Его горячие руки вызывали трепет во всем теле. «Заметь, в сексе у нас все отлично. Или два раза не показатель для страстной девственницы?» «Девственницы? Уже нет». «Я в курсе». Попыталась отойти, но он не позволил. Сергей сканировал мое лицо, а потом вдруг произнес: «Я тебя хочу. Хочу так сильно, что одна мысль причиняет боль». Облизнула губы, ощущая, как от его слов во мне внутри что-то загорелось, постепенно разгораясь, превращаясь в пожар. «Знаешь, я не мечтала о том, что буду утехой наглого ловеласа». «Если так, то разве я не в таком же статусе для тебя? Мы на равных, нам хорошо в постели, и я не хочу, чтобы это прекращалось. Я тебя не отпущу». «И на сколько? Неделя? Две?» «Ты так же решаешь, как и я. Как только не будет желания прикасаться, ласкать». С этими словами он провел по руке, прикасаясь подушечками пальцев к пульсирующей венке на шее. «Мы все закончим». «Страсть – не самый лучший выбор для связи». «Но страсть ни с чем не сравнится. Необузданное, дикое ощущение, когда кровь закипает от бешеного адреналина и хочется раствориться в этом удовольствии». Закрыла глаза и прошептала: «Краткосрочная страсть». «Мы живем вместе, спим, пара. Пара без обязательств на брачные узы. Когда остынем, сможем спокойно расстаться. Разве нет? Я ни к чему тебя не принуждаю, как и ты меня. Все честно и открыто». Странно, но его идея не казалась мне бредовой, даже спасительной. Сейчас, именно сейчас. «Допустим, у нас будет такая связь на время. А когда надоест или пожелаем страсти с другими, разойдемся без претензий», — произнес Орлов, завораживая взглядом. В его глазах видела полыхающий, околдовывающий огонь. Молчала от растерянности и желания. Переживала, что слишком реагирую, но, с другой стороны, у меня никого нет, и после предательства, наверное, пока не будет. Секс с Сергеем — только одна мысль возбуждала. Почему я должна отказываться? Мне было с ним хорошо. «Пусть так», — прошептала, ощущая себя странно и непонятно. В один миг вдруг стало страшно, именно когда согласилась. В глазах Орлова увидела триумф, сменившийся хищным первобытным желанием, которое сейчас он мне нагло демонстрировал. Сергей отпустил и пошел на меня, заставляя отходить назад. «Подожди, сегодня был трудный день и...» Не понимала, почему именно этот бред говорила. Как-то само вышло. Врезалась попой в стол. И тут же оказалась на нем. Сергей подхватил за бедра и усадил на столешницу, вклиниваясь между бедрами, давая в полной мере ощутить, как возбужден. Он наклонился к моим губам и хрипло выдохнул. «Обязательно, Кристина. Зачем откладывать? Хочу, чтобы ты поняла, что тебе нужен только я». Даже не думала отвечать, как и он продолжать. Сергей накрыл мой рот теплыми губами, атакуя со всей страстью, заставляя дрожать от стихийного напора. Ураган невероятных ощущений творился в моей душе, выливаясь в бушующий накал эмоций. Я терялась в этом безумном удовольствии, наслаждаясь прикосновениями мужчины. Его руки были везде, они не знали границ, жадно, дерзко, собственнически. Вмиг я лишилась футболки, ощущая холод, но лишь на краткое время. В следующую секунду почувствовала твердые губы на груди. Так нежно и остро, что могла только открывать рот, не в силах произнести хоть что-то. Закрыла глаза, а в следующую секунду вздрогнула, сдерживая вскрик. Дерзкий язык Орлова коснулся затвердевшего соска, посасывая, слегка цепляя зубами. Эта ласка безумно действовала на меня. Я теряла контроль над телом, отдаваясь во власть мужчины. Выгибалась, не понимая, почему не насыщаюсь, почему желаю большего. И я отчаянно хотела прикоснуться к его коже, попробовать ее на вкус. Раньше и думала. Сейчас меня разрывало от желания прикоснуться к нему. Подалась вперед и ухватила пальцами за волосы. Сергей выдал рычащий звук и перехватил ладонью за затылок, приближаясь, накрывая губы в сладостном поцелуе, останавливаясь, двигаясь по коже шеи языком, прихватывая зубами. Выдала стон и ладонями уперлась в его грудь, начиная медленно водить, ласкать, переходя на плечи, притягивая к себе. Мне было необходимо как можно ближе его ощущать. Сергей задрал голову и, хищно улыбнувшись, чуть приподнял, стягивая нижнее белье, отбрасывая в сторону. Развел бедра и вцепился руками, двигая к своему горячему телу. Смотрела в его темные глаза и видела в них жажду. Это давало ощущение восторга. Облизнула губы, а в следующую секунду меня пронзило новой волной удовольствия, волнующей, яркой, ослепляющей. Орлов медленно вошел, чуть опуская меня на стол, перехватывая сильнее за бедра, и начал двигаться, постепенно наращивая темп. Мощно, сильно, штормило. Кое-как держалась на руках, понимая, что ощущения полностью поглощают меня, окончательно, бесповоротно. Я терялась в реальности, уплывая куда-то далеко, уже не понимая ничего. Сильная рука Натальи притянула к мощной груди. Орлов свирепо поцеловал и глубоко погрузился, заставляя дрожать от оргазма, выкрикивать его имя, забывая свое. Дрожала всем телом, вцепившись в него так сильно, как могла. Боялась упасть. Меня словно не было здесь, нигде, где-то там, в другом измерении.